Я пожертвовал призванием солдата ради славы вашего Трианона, а вы не можете исполнить даже самой маленькой моей просьбы. Неужели вы не понимаете, что дело идет о вас самих, о всей Франции? Вы же видите, к чему приводит, когда трусов и идиотов ставят во главе армии и флота. Сражение под Уэссаном. Я не в силах далее быть свидетелем этого. Я мужчина и француз. Я требую назначить меня командующим вооруженными силами в Британии. Обездолив меня в любви, добавил он мрачно, дайте мне, по крайней мере, утолить жажду славы на войне. Вы сами во всем виноваты, Франсуа, сказала Туанетта. Вы уволили Сен-Жермена и посадили на его место этого Монбарея, а теперь Монбарей не желает поручить вам Британь. Монбарей! Презрительно воскликнул Водрель. Сорную траву из поля вон! И, видя, что Туанетта молчит, он добавил. Я ничего не имею против, когда слабоумные занимают ответственные посты в мирное время. Но во время войны военным министрам следует назначить такого человека, который в состоянии отличить географическую карту от узора на ковре. Туанетта быстро поднялась с места, она решилась. «Послушайте, Франсуа», — сказала королева, — «мне очень хочется помочь вам. Но в моем положении я вынуждена соблюдать осторожность. Спросите у Лассона, мне нельзя волноваться. Я непременно поговорю с Луи, но только когда почувствую, что мне это не повредит». С этим он и ушел. Хотя конфликт между Австрией и Пруссией из-за баварского наследства все обострялся, в Вене не рассчитывали на помощь Туанетты. Правда, Иосифу очень хотелось написать сестре умное ироническое письмо и напомнить ей о ее долге. Но старая императрица запретила ему это. Она желала, чтобы, принимая во внимание положение Туанетты, ее щадили. Тем временем король Фридрих вторгся в Богемию. Тогда Мария Терезия сама написала душераздирающее письмо Туанетте. Она понимает, писала императрица, что ее дорогой зять за собственными сложными делами забыл об Австрии. Однако теперь она, монархиня, без всякой вины втравлена в новую войну с исконным своим врагом. Ее подданным снова придется терпеть ужаснейшие страдания, но она совершенно бессильна и может только проводить ночи в слезах и молитвах. Ее милая дочь поймет, что в такой беде она вынуждена обратиться к ней. Императрица поручила также своим эмиссарам в Париже внушить Туанетте, чтобы она серьезно и настойчиво поговорила с Луи и убедила его не усугублять несчастье своей нерешительностью. Пусть они внушат ей, что следует говорить и о чем молчать. Но в приписке старая императрица все-таки попросила: «Только не говорите с девочкой чересчур сурово, мой дорогой маркиз. Помните о положении моей дочери и будьте мягки и осторожны в своих наставлениях». Узнав о вторжении Фридриха в Богемию, Туанетта всполошилась. Еще ребенком она слышала жалобы и проклятия по адресу прусского тирана, который принес столько горя всему миру, а габсбургским землям особенно. Пора бы уж ему угомониться после того, как он похитил ее милой матери Силезию. Но теперь в своей неуемной алчности он вновь напал на бедную женщину. Туанетте было жаль мать, и гордость ее страдала от того, что она не сумела предотвратить беды. Мерси и аббат Вермон застали ее в слезах. Все ее обиды на Иосифа были забыты. Исполненная печали и жалости, вспоминала она брата, своего зепля. «Разве это не ужасно, месье?» — непрестанно спрашивала она послов своей матери. «Разве не ужасно все, что причинил нам этот злой старик?» Аббат Вермон открыл свой огромный рот. «От вас зависит, мадам», — произнес он, — «помочь Австрии. Это бесспорный случай, предусмотренный в оговорке 4-й союзного пакта. На Австрию напали. Вы должны объяснить вашему августейшему супругу, что он как союзник и партнер в семейном пакте обязан прийти на помощь императору. Крестьяннейший король не может безучастно взирать на то, как ваша мать и ваш брат —